279. При построении великих ступеней можно наблюдать, как сила центральная собирает вокруг себя нужное для эволюции. Как магнит фокуса притягивает к себе руководитель продвижения, сметая старые накопления и создавая новые течения. Так слагались исторически руководителями страны. Можно утверждать, что, являя полное следование иерархии, можно выполнить любую космическую задачу. Человечество страдало больше всего от оторванности от высшей воли. Только явлением утверждения великого объединения с высшей мощью можно достичь исполнения высших законов. Невозможно, чтобы установилось явление мощной иерархии без понимания высшей воли. Потому каждая ступень слагается сознанием утвержденной воли, при которой напрягаются все высшие соответствия. Так можно притянуть из сокровищницы столько явленных возможностей. Непризнание великой воли усложняет все строения. Так нужно запомнить. Каждое строение держится на своем фокусе, потому нужно действовать, сознательно устремляясь к иерархии.